Смотри в корень. У меня заболел желудок. А может и не желудок. Во всяком случае заболело что-то там, внутри. Закололо и застреляло. Я обратился к врачу. «Здесь болит?» — спросил врач, надавливая куда-то под ложечку. «Примерно», — скосил глаза я. «А тут не покалывает?» — спросил он. «До этого покалывало», — припомнил я. «А сейчас как будто бы перестало». «Угу. А сюда не отдает?» — надавил он в третьем месте. Я прислушался и сказал. «Знаете, доктор, еще вчера не отдавало, а вот сейчас вроде бы есть немножко». — Ясно, — сказал врач, — это у вас печень, надо полечиться. И я стал лечить печень. Через 2 дня закололо там, где раньше отдавало, и стало отдавать там, где покалывало. — Возможно, тут вмешалось сердце, — предположил врач. — Сейчас я вас направлю в другой кабинет. В другом кабинете меня выслушали, прослушали и сказали. — Сердце надо поддержать. Сердце, знаете ли, никогда не вредно поддержать. И я стал лечить сердце. Через 3 дня застреляло там, где до этого покалывало, а еще раньше отдавало. Там, где стреляло, начало отдавать, а где отдавало — посасывать. «Ну вот, теперь картина полная», — сказал врач, к которому я ходил насчет сердца. «Конечно, сердце надо продолжать лечить, но главная загвоздка и основной очаг в щитовидной железе. Сейчас я напишу вам направление». И я стал лечить щитовидную железу. Однако картина оказалась далеко не полной. У меня еще оставались селезенка, желчный пузырь, легкие, почки, двенадцатиперстная кишка, желудок и поджелудочная железа. Как выяснилось, кое-что из этого необходимо было серьезно лечить и кое-что основательно поддержать. Я завел себе специальную папку для рецептов с отделением для анализов, устроился на легкую работу, сменил квартиру поближе к поликлинике и начал откладывать деньги на инвалидную коляску. Не знаю, как сложилась бы дальше моя судьба, если бы не случай. Однажды в больнице я обратил внимание на плакат, которого раньше почему-то не замечал. Это была жуткая картина, прямо последний день Помпеи, кисти художника Брюллова. 2 упитанных лысых микроба карабкались по шторм-трапу к сердцу. Один из них держал на плече здоровенный плотницкий бурав, а другой сжимал в руках кувалду. Третий их коллега с кровожадной улыбкой долбил отбойным молоточком почку. Еще 2 деловито перепиливали печень двуручной пилой, а последний из противотанковой пушки расстреливал легкие. Как будто с меня срисовали, — горько подумал я. Эхе-хе, что есть наша жизнь? Миг единый. Ишь, как наворачивают паразиты. И вдруг я увидел зуб. Самый обыкновенный коренной зуб. Он был нарисован в дальнем углу, и от него шли подстрекательные стрелки ко всем разрушаемым объектам. Так вот в чем дело, — догадался я. Вот где зарыта собака. И я шагнул в зубной кабинет. «Доктор», — сказал я, — «выдерните мне зуб». «Который?» — спросил доктор. «Какая разница?» — махнул рукой я. «Рвите хотя бы этот, он все равно в сторону смотрит». Доктор поковырялся у меня в зубах и сказал, «Вырвать не секрет, а вот мы его полечим». «Ну уж нет, дорогой товарищ», — решительно возразил я, — «не выйдет. Или рвите, или я его сам выбью кирпичом». Доктор пожал плечами и вырвал зуб. Я поблагодарил его, вышел из больницы и, шумно вздохнув, далеко в кусты зашвырнул папку для рецептов с отделением для анализов.